Я слушаю. О, годный телефон. Вы мне встречу назначали на Петровке? Да. Прекрасно. А чё ж не явился-то? А чё, я дурак, что ли, приезжать на встречу с каким-то идиотом? А, ну зачем же тогда говоришь, что как бы можешь побить меня? Я резко передумал. Я резко передумал. А почему? А можно узнать, почему? Я такой вот изменчивый человек, понимаешь? Погорячился? Ну ладно, ничего. Ничего страшного, без проблем. Да? Так а ты еще приехал, у меня не было, да? И ты ждал меня, наверное, да? Да ну что ты. А, ты не приехал, что ли? Не думал я приезжать. Конечно нет, господи. Ну как же я мог? Ну почему? Потому что ты не приедешь. Да, потому ты же не мог этого знать заранее. Ну как же не мог знать заранее? Ну ты почитай. Что почитать-то? Ну, почитай трет. Конечно, ты не приедешь. Вы же можете только писать, а дела-то ваши где? Подожди, какой трет? О чем ты говоришь? В каком треде? А, в каком треде? Ну, ладно. Не приехал, так погоди, не приехал. Погоди. Ну, а ты кто вообще? Запись идет. Ну, ладно. Давай. Да какая запись? Мне просто интересно, кто ты и что, ну, что ты хотел. Я просто не совсем в курсе. Меня Андрей зовут. Привет, Андрей. А тебя как? И... Меня Женя зовут. А тебя как? Жень, а Вольнов, что ли? Да. Вольнов, привет, Вольнов. Ну, значит, записываешь. Как же иначе? Ну, входящий звук. Жень. Односторонняя правда-то. Односторонняя. Не знаешь ты... Санек, это ты, что ли? Санек, какой Санек? Ты на... Санек. Нет, не Санек, а кто же? Односторонняя правда? Подожди. А почему односторонняя? Ну, да. Ну как, потому что я же думал, что разговариваю с неизвестным человеком. Здравствуй, Вольнов. Прекрасно. Меня зовут Андрей. Что, да. Не понял, кто еще? Андрей. Да, давай. Ну, отчество. Листай, трет. Я не трет. Андрей Анатольевич Азаров? Совершенно верно. Молодец. Андрей Анатольевич, как хорошо, что ты вышел на связь, Андрей Анатольевич. В принципе, я тебе звонил ранее. Я не знаю, почему ты не берешь трубку. Тот номер, которым была бабушка, ты на него почему-то не реагируешь. Может быть, номер левый. Да, вот пишут, что мне звонят, а что-то я звонков никаких не слышал. Ладно, хорошо, окей. Если это правда однобоко. Да. В принципе, в словах бабули я не углядел какой-то однобокости. Ну, конечно, не углядел. Она ж разговаривала с вежливым человеком первый раз, она тебя не знает. И ты с ней не жил 20 лет, как жил сын. Так. Ты ее не знаешь, ты абсолютно не знаешь этого человека. А я с ней жил, дай бог, подожди-ка, уехал я. Слушай, одно уточнение. 35 лет. Она сказала, что ты папа. 35 лет, Вольнов. Не родной ее сын? Ты не знаешь. Не родной ее сын? Она тебя где-то взяла? Она и... меня называет пасынок. Да, она меня называет пасынок. Причем, знаешь, это в первый раз в жизни она меня так назвала. Я даже удивился. Я-то ее мама называл. Ну ладно, это, собственно, ладно. Не, ну интересно, скажи, почему ты? Почему она назвала тебя пасынком? Ты родной ее сын или нет? Нет, не родной. Ну вот, поэтому и пасынок, ну это же логично. Ну, и зачем ты спихнул свой? Зачем ты своего пиздюка? Зачем ты своего пиздюка на нее спихнул, скажи мне? Нет, ну, да? Во-первых, подожди секунду, ну, подожди. Ты же хочешь выслушать вторую сторону, правильно? Очень хочу. Во-первых, сын мой уехал туда не из-за того, что мы его спихнули куда-то, а потому что он не хочет обременять нас здесь своим присутствием. Угу. Да, действительно, он ушел из института. Почему он ушел в институт? Это его, как бы, решение. Ну, значит, не понравилось ему в этом институте. Может быть, другой институт подыскивает. Это одно. Во-вторых, работал ли он там? Да, работал, действительно, получал зарплату, платил деньги. Только вот деньги за квартиру Людмила Глебовна предпочитает получать наличными. А чтобы мы оплачивали счета по квитанции? Нет, квитанции у нее в комнате заперто под замком. Давайте мне деньги. И потом, как каждый раз, когда я туда приезжаю, мне начинаются, понимаешь, начинаются такие намеки, что вот я такая бедная и несчастная, никто обо мне не заботится, и денег мне не хватает. Ну а да, и бабушка, и денег не хватает. А тебе что, жалко денег дать? Там... Она же тебя вырастила, ёпта. Что, тебе жалко? Были деньги, и давались ей деньги. Ну куда эти деньги-то уходят? Это тебя не должно трахать. Это ее личное дело, он взрослый человек, 75 лет. Или она хочет, чтобы она перед тобой отчитывалась? Нет, почему? Ну я же вижу, что квартира, как платится за квартиру или нет. Ну, я же это вижу. Я предлагал, давай квитанции, буду оплачивать. Нет, мне нужны деньги. Потом денег каждый раз становится все меньше и меньше, да? То есть не хватает денег. Ты же в Москве работаешь. У тебя денег много, давай. Че? Ну так действительно, она, почему она не права? А вопрос-то хорошо, окей, я понял по этому поводу. На самом деле, взаимоотношения со старым человеком довольно сложный вопрос, и в чем-то я тебя понимаю. Но я не совсем понимаю, почему... Очень сложный. Этот человек, я не хочу ставить под сомнение ее как бы трудовую деятельность. Я ее уважаю за это. Она отработала там сколько, 30 лет ткачихой на сложном производстве. В цехе. Так вопрос же не в этом. Вопрос не в этом. Да, где она работала. Огромный шум. И поэтому она даже дома разговаривала, по крайней мере, когда я там жил, разговаривала всегда криком. Я этот крик слышал на протяжении всей жизни. Она просто не могла как бы вот разговаривать, понимаешь? Я этот крик слышал 30 лет. Ты мне съебал ответ на вопрос на один. Он, блин, я даже это самое, перехожу на мат. И уехал я в Москву только из-за того, потому что не мог выносить больше этого. И как бы там ни убиралась дома, в каком бы порядке ни содержался дом, все равно этого мало. Понимаешь? Почему? Все. Там она живет не одна. Почему есть какой-то хуйло, которое ходит и курит? Понимаешь, в квартире. Я сам не переношу дым, когда курит кто-то другой. Нет. Ну это, ну, понимаешь, ситуация, квартира была моего отца. Да? Да. После того, как они развелись, я был в армии. Приехал, они разведены. Но жить она осталась там, поскольку квартиру они как бы получали вместе. Правильно. Молодая, ну, как семья была, да, тогда, ребенок, да, дали в комнату квартиру. Дали квартиру не ей, а отцу моему от завода. Так. Понимаешь? Ну, батя мой, как человек, наверное, мягче, ну, не знаю, любил он, может, ее. Он не стал добиваться того, чтобы она ушла после этого, понимаешь? И она спокойно заняла свою комнату, одну, двухкомнатную квартиру, да. А мы во второй комнате, да, вчетвером, с батей моей, с моей женой и с маленьким ребенком, жили там 7 лет. Прикольно. Она при этом не стеснялась в любое время заходить туда, выяснять какие-то вопросы, тушить свет, когда Сашка учился читать, потому что электроэнергии, видать, как бы не хватало оплачивать. Теперь сейчас он там жил, да, морозы какие были. Я привез туда обогреватель. Обогреватель, видите ли, очень много электроэнергии тратит. Поэтому она забрала его в комнату, с этого под замок и выехала в деревню. А комната вторая, в которой живет сын, она стоит, прилегает к торцу дома. Она очень холодная. Все никак не могу я, блин, насобирать бабла для того, чтобы там нормальную теплоизоляцию сделать. Об этом ты спроси у нее. Спроси. Так, подожди, вопрос не в ваших каких-то взаимных обидах, в том, что там она тебе что-то там кому-то жизнь и так далее. Вопрос в одном. А в чем вопрос? Почему взрослый 21-летний человек тусит? Уехал со всего готового в Москву из Москвы? Нет, не уехал со всего готового. И смотри, если между людьми есть конфликт, ты сам говоришь о том, что она довольно такая конфликтная. У меня конфликтов нет, я устранился от конфликта. Она конфликтный человек. Ну, они в мире да живут. Да не просто конфликты, войну. Ты не представляешь, какой это человек. Ты понимаешь? Да мне не надо ничего представлять. Подожди. Еще раз говорю. Они не живут в гармонии, правильно? Твой внук и твоя мать. Подожди секунду, я выйду. Ну, не жить. Я когда... Гармонии нет. Это самое... Какая там нахер гармония? Ты что? Вот, съебали нахуй все. Взял пиздюка, сам взял, съебался, оставил человека доживать свои положенные, сколько там ей лет осталось. Какого хуя ты пытаешься ебать ей мозги? Это же бесполезно. Она же переживет от тебя и всех остальных. Я и не пытаюсь ебать мозги. Ну, слушай, я... наличие там курящего бездельника ебет ей мозги. Она мне и это все рассказала по телефону. Что? Скажешь, ебавай нахуй, 21-летний человек вполне способен найти себе работу, жилье, еще и пизду, в которую он будет тыкать периодически. Если он хуйло и ничего не может делать, это его личные проблемы. Че ты к бабуле приебался, объясни мне, охуеть. Она старый человек. Че ты ее трогаешь? Или ты предлагаешь ей съебать, а ему остаться? Ведь они вдвоем не могут жить, ты видишь сам, ты сам говоришь, невозможно. Я хотел бы, чтобы они нормально между собой они не могут нормально существовать, потому что у нее есть куча претензий, ей будет, она будет находить новые проблемы и так далее. Ты это прекрасно понимаешь. Единственный возможный вариант, это Сашенька съебывает армия, я не знаю, там работа, экспедиция, похуй, неважно куда, и отправляет спокойно бабушку доживать. Она у нас тусклеет, все, вот, у Сани или у тебя будет квартира. Какие проблемы? А, да, кстати, с чего вы взяли, что он от армии бегает? Чего это взялось? Исключительно с ее слова, военкомат говорит, что он не бегает, что он у них на карандаше вот, есть, и в этом году пойдет в армию. Исключительно, все нормально. Ну видишь, опять исключительно с ее слов. Как-то, так, ну, послушай, это... специально для того, чтобы подтвердить информацию, то я позвонил отдельно в военкомат. И там мне все объяснили, что да он... Я слышал, как ты... Ну, военком-то, боже мой, военком, с абсолютно незнакомому человеку. Выдал все. А мне люди абсолютно все рассказывают. Послушай, у да меня... Ради бога. Нет, я не тебе. Я не в претензии к тебе, да? Ты очень хорошо умеешь разговаривать. К нему тоже претензий не может быть. Послушай, к нему тоже не может быть претензий. Людям это все всегда рассказывают. Это нормально. У меня свои претензии к сыну, понимаешь? Да, мне тоже это как бы не совсем нравится, что он как бы вот ушел из института, да? Что он курит. Ну и что? И что я должен? Драться? Я еще раз тебе говорю. Нет, смотри. Пройдет время. Подумает. Посмотрит. Вот даже, ну, ты знаешь, вот в этой интересно. Вот, он тупой. С чего ты взял? Ты с ним разговаривал? Считаешь, что в 21... Подожди, он, кстати, не выходит на связь тоже. Ты считаешь, что в 21 год человек... Человек... Я бы не мог жить в такой атмосфере. С какой-то сумасшедшей бабкой. В какой-то раздолбанной квартире без холодильника и так далее. Нахуй он продал движок от холодильника? Че за бред вообще, блядь? Пиздец. Как наркоман какой. Ну да. Розетки смолы продал. Это детство, да, ну понимаешь, ну как повернут эта ситуация, понимаешь? Стоял два холодильника, ни хрена не работало. Не важно, как она повернута. А со слов уважаемой и забитой бабули, получается, что он снял движок с того самого, с рабочего холодильника. Какой-то да, привет, он вообще там писал. Ну, послушай, смотри, это опять же все нюансы, которые по большому счету не имеют значения. Смотри, для того, чтобы эта ситуация разрешилась мирно и хорошо, да? Есть два варианта развития. Не получится. Вольнов, не получится. Получится. Это не получится. Я тебе гарантирую, друг мой, получится. Ну, как можно? На ну, даже, да, ладно, не родного, да, хорошо. Ну, как можно? Но все равно, это как-то член семьи. Да, как можно идти в ментовку? Кому-то жалко. А как можно курить, когда старый человек, больной, находится с тобой в одном помещении? Это как минимум неуважение. Как можно жить вместе с человеком в одной квартире, когда ты не уважаешь? Ну, нормально, нормально. А сожителю ее можно курить, значит, в квартире, да? Это личное дело. Это дай ей дожить там спокойно. Слушай, ну, если бы ей было 40 хотя бы лет, речь была просто, когда была бы ебанутая тетка. Так это бабушка. Она ограничена в своих возможностях. Это бабушка тебе на 100-метровке фору даст. Бабушка. Я не сомневаюсь, она вполне адекватна. Ну, в принципе, я имею в виду, что у меня, например, была бабушка, которая в 75 такую хуйню несла, она была совсем ебанутая. А вот это для своей семьи и нормально. Людмила Глебова энергии пышет, когда орет, это, блин, не подходи, я тебе говорю. Так вот, не подходи, Андрюха, объясни, как взрослый человек. Я поэтому еще, блин, 400 километров оттуда. Зачем? Я говорю, Саша, куда ты едешь? Куда ты едешь? Она тебе мозг высверлит там. Пройдет месяц, она к нему тебе доебется и обязательно тебе начнет точно так же трепать нервы, как мне трепало на протяжении всей жизни. Ну. Он, ты что думаешь, что он там жить собирается? Нифига подобного. Отучится и уедет опять обратно сюда. Так он же бросил, ты говоришь. Ну не в институте, не важно. Там дешевле. Не важно. Дешевле учиться в ПТУ каком-нибудь, или что, не понял? Да, ладно, это второе, это дело не относится. Он через два месяца, даже меньше ему осталось, там сколько, полтора месяца. Ну да, скоро. Я не знаю. Я бы на его месте уехал бы. Как он. Ты что, не контролируешь своего сына, скажи мне? Ты для него не авторитет вообще. Послушай, что значит контролируешь? А? Дорогой, тебе сколько лет? Мне много, 26. 26. Мне 42. И что ты думаешь, если я буду, значит, это самое, привяжу его к себе, да, буду за ним ходить. Да, нет. Подожди, а зачем привязывать куда-то? Подожди. Хорошо, дай мне 26-летний человек совет. Я тебе даю совет. Как это влиять? Смотри. Что значит влиять? Я тебе даю совет. Нет, я тебе даю совет. Ну а что? Я сейчас сделаю так, что господа менты его оттуда пошлют нахуй. То есть там у бабули он жить не будет. И тогда у него ничего другого не останется, как только найти другие пути решения своих жилищных и иных проблем. Так понятно или нет? То есть, если ты этого не можешь, отец, блядь, называется, это буду делать я, понимаешь, или нет? А меня абсолютно не напрягает. Меня не напрягает, что ему есть где жить. Если он туда поехал, то я бы не... Подожди. Ему нужен этот город для того, чтобы, потому что там учеба, которой он сейчас занимается, да, там дешевле в два раза. Ну, хорошо, да, и что? И где ты предлагаешь гостиницу ему снимать, что ли? Если у него батькина квартира там есть. Слушай, ну... Он не должен там жить. Он же там 7 лет живет. Нет. Он приехал туда в Подожди, когда он приехал? В январе. С января успел так заебать бабульку, да? Идея. Бабулька... Она не хочет, чтобы он там жил. Не хочет. Она не хотела, чтобы я там жил. Она мне говорит... Заебите, ребят, заебите оттуда. Не мешайте бабушке доживать ее век. Отлично. Ну, на каком основании? Почему? Почему объясняю тебе еще раз. В той же мере не имею права там находиться, как она. Послушай, я тебе объясню. Есть закон гармонии. Если какая-то ситуация не может гармонично складываться, то она в любом случае будет... Она сломается, так или иначе, эта система. Ты пытаешься сейчас говорить о том, что типа, ну гармонии нету, ну и хуй с ним. Нет, чувак, не хуй с ним. Вселенная на такие ситуации реагирует по-разному. Вот в данном случае тебе, дебилу, это твоя ответственность. Эта ситуация висит на тебе, не на Сашеньке и не на бабушке, а на тебе. Это твои затаенные обиды и так далее. Вся эта хуйня вылезает в то, что теперь какого-то хера я звоню какой-то рандомной бабушке, понимаешь? И все это вылезает вот в такую херь. Звонкам ментам, в публикации в газетах, скоро это у Малахова будет и так далее. Это все твоя вина. У Малахова. Да? Как смешно. Ну, смешно или нет, но мне, например, смешны твои действия. Ты взрослый 42-летний человек, не понимаешь таких элементарных вещей. Нет, я не понимаю твою позицию. Еще раз говорю, смотри, бабушка не может сейчас пойти и найти себе другую какую-то там работу, там, другое жилье и так далее. Оставь, понятно. Она проживет еще. Значит, подожди секунду. По полгода в доме в деревне летом отдыхать, да? То есть, ну там, трудиться, наверное. Конь, говорят, есть, да? Там, значит, она может. А зимой, значит, нужно обязательно приезжать подожди, в город. Подожди, но там, не тебе, пасынку рассказывать ей, что ей делать. Ибо она старше тебя. Ну, а не забудь, что старших нужно уважать. А ты думаешь, что... Значит, ей, возможно, мне приказывать, да, убирать из квартиры, чтобы так что. Ну, в принципе, это да. Правильно, да? Да, это правильно. Исключительно с позиции. Ну, еще раз говорю, Сашенька может найти себе работу, другой жилье, пусть пизду какую-то найдет, у нее живет. Это не проблема. Пусть найдет какую-то пизду, потрахивает ее. Все, так все пусть пиздует. Если он с января сидит, целыми днями курит, ебашит, блядь, и сидит на двочах, это нихуя не хорошо. Я не говорю, что это хорошо. Если, вот и все. Темная, именно поэтому эта ситуация так развивается. Если темная волна двача, которая ополчилась на него за то, что он пьет там энергетики и курит, если он на это обратит внимание, то в воспитательном смысле, да, я не возражаю, ради бога. Но то, что вы перебарщиваете, несете пургу, не проверив того, что на самом деле есть, вот это меня смущает. Ты понимаешь, мне на самом деле глубоко насрать на холодильнике, на то, что там какие-то эпизоды, о которых рассказывала бабушка, о которых ты рассказываешь, о твоих затаенных обидах и так далее. Это не имеет значения. Есть из этих мелких ситуаций. Это не важно. Это у тебя. Получаются послушай. Большие скандалы. Естественно. И эти поэтому скандалы еще раз говорю. Инициируются вовсе не моим сыном и не мной. Естественно, просто они будут инициироваться ей. Она недовольна. Сделай так, чтобы бабушка была довольна. Так, понятно тебе? Это установка. Сделай так, чтобы бабушка была довольна. Убери пацана, дай ей денег. Все. Бабушка будет довольна. Она будет рада жизни, что все заебись. Ты что, жалко, что ли? Скрась ее последние годы жизни, ебаный. Там не вещь, чтобы его оттуда убирать. Он имеет право там жить. Ты мне скажи, вот честно, да, только, скажи мне. То есть ты хочешь, чтобы когда тебе было 75, твои детишки сказали тебе, слушай, дедушка, съеби-ка ты нахуй отсюда, а мы тут будем с ребятами отвисать и слушать R&B, да, или что, я не знаю. То есть для тебя эта ситуация выглядит вполне нормальной, да? Я правильно ситуация, понимаю? Чтобы я дожил до 75 лет, нет, мне не кажется, это нормально. Нет, я не ситуация, чтобы, я не хочу это, чтобы сейчас вы ебали мозг старому человеку, лично ты со своим Саней. Потому что та ситуация, которую ты создал, ебет мозги бабушки. Не я, не Саня, ей мозги не ебет. Это она нам не ебет. А ты что, Сань, ты для Сани не авторитет? Так оставь ее одну, пусть себе мозги ебет. Себе. Вот и все. Я ты для не Сани не авторитет? Твое слово имеет вес для Сани или не имеет вес? То есть если ты ему скажешь, сын, это надо делай в очко. Это у него спросить надо, а не у меня. Это у него надо спрашивать. А, то есть ты не можешь мне, как отец, ответить на этот вопрос. Вот ты воспитал человека, да? Ты его родил, выносил, выкормил, воспитал. Не то, что не могу. Я сам-то в себе уверен. Но я не могу говорить за себя по этому поводу. Это он будет говорить. Если он считает, что я авторитет для него, тогда он об этом скажет. Но я не буду ручаться. С какого рожна? Я тоже не идеальный отец. И не идеальный человек. Я заметил, я заметил. Я тоже, знаешь, меня нельзя выставить, знаешь, на доску почет. И я свои недостатки тоже знаю. Угу. Покажи мне идеального человека. Хорошо, я идеальный человек. Хорошо, Андрюх, ну тогда что? Как вот видишь, какое ты видишь решение этой ситуации? Оставить все как есть, да? То есть он будет продолжать там тусоваться, бабушка будет продолжать биться в истериках, и все как бы заебись, и ждем, пока она склеит ласты. Я так понимаю, да? Если ему это надо, ради бога, он принимает решение, а не я. То есть ты снимаешь с себя ответственность за эту ситуацию. Ну, в принципе, да, он же взрослый человек, он уголовно ответственный, поэтому, в принципе, ты как бы в этой ситуации играешь второстепенную. Я с этой ситуацией, я со своей ответственностью и с этой ситуацией, и с ответственностью в этой ситуации, я буду жить. Но влиять так, на него... Так, ты сказал, что он сам. Каким-то образом. Я ему предоставлю выбор. Я не буду на него влиять. Я понял тебя. Так ты сказал уже, да? Он взрослый человек, и он примет решение. Хорошо, хорошо. Если оно будет совпадать с моим, очень хорошо. Если не будет совпадать, это его выбор. Ну что ж, вот именно потому, что это его выбор. В принципе, я не совсем понимаю. Ты мне позвонил сейчас для того, чтобы просто рассказать о том, как тебя заебала бабушка? Или о... Нет, Господь с тобой. Я позвонил только из-за того, чтобы узнать, почему никто не пришел. Вот и все. А, ты мне стрелку забил где-то, что ли? Я просто не знаю, там, я не пишу. Тебе кто-то написал или что? Не, подожди, с чего начали разговор? Давай вернемся. Ну, ты мне сказал, я вчера написал. На Петров кто-то... Подожди секунду, может быть, это не ты, не знаю. Я как бы... Что было? Давай разберемся. Вчера в трейде кто-то написал. Значит, старшему тоже дать пиздюлей. Если он в ДЦ... то тогда я могу это сделать легко. Так. Я тогда написал, что я в ДЦ, где встретимся. Мне написали в ответ, 6 часов, ну, поскольку было уже часов, наверное, 10, я... Там ты метро Петровско-Разумовская, да? Да, в 6 часов утра не могу, давай в 8, Петровско-Разумовская, без проблем. Вот кого я ждал, может быть, и не тебя. Понимаешь? А ты-то как мог подъехать? Ты же вроде как и не в Москве сидишь. Смотри, я тебе объясню. На самом деле 6 часов и метро Петровско-Разумовская – это стандартный ответ всяким людям, которые хотят встретиться в офлайне и кому-то набить лицо. Естественно, никто не собирался. А, ну, Павлов, я ж не до такой степени. А как ты трет, слышишь? Как ты трет увидел? Ты Саня скинул ссылку или что? Да. Вчера еще? Вообще, я раза два... за вообще вот за все существование, короче, меня и интернета, да, за все мое вот как бы пользование интернетом, я пару раз натыкался на вот этот на двач, да. Но, блин, читать больше 3 минут я не мог. А там вообще, картинки веселые, не читай, там картинки. Боже, это вообще, господи, неужели такие люди ходят по улицам рядом? Они еще и управляют, дают тебе работу и платят деньги. Все нормально. Ну, то есть, как бы, кроме душевной тошноты, у меня это не вызывало. Единственное, что вчера, вот вчера мне было интересно. Вчера мне было интересно читать. Потому что там было задействовано моя ситуация, да. Вот вчера я, блин, прям вот, не знаю, посмеялся от души. Ну, хорошо. Я рад, что ты посмеялся от души. Я тоже, когда читаю треды, смеюсь. Так что делать-то будем, Андрюх? Да ничего. Как ты что хочешь, твой господи, Да? То есть ты как бы в этой ситуации принимать никакого участия не хочешь? Я на сына оказывать давление не буду. Я понял тебя. Давай. Ни в этом вопросе, ни в каком-либо другом. Если ему нужен будет мой совет, я его выслушаю и посоветую что-нибудь. Но давить на него я не буду. Не, ну я понял. То есть, короче говоря, мирно мы эту ситуацию решать не будем. Ну что ж, это твой выбор, Андрей Анатольевич. Ну вот. Что ж, в таком случае нам придется подключать своих, так сказать, стимуляторов для Александра. Да, про армию. А почему? Да не, он мобильный, да, я с ним поговорю. А то получается тоже как-то одного. С тобой поговорил, с ним не могу поговорить. Мобильный? 505... Мобильный. Да. Мобильный. Мобильный может дать тебе только владелец мобильного. Блядь, ну что за выебоны? Ты что, не слышал разговор с ментами? Почему выебоны? Прекрасное, по-моему, вполне здравое рассуждение и правило. Я ни чужие мобильные никому не даю. Я свой мобильный. Все, пожалуйста, звони. Я все понял. Ну давай, я запишу. Напишешь. Определился же, господи. У меня не определяется номер, так что можешь мне его сказать. Войнов, я тебе верю. Не-не, я не шучу, серьезно. А 882, это твой мобильный или нет? Нет. Ну вот, скажи мне номер. Не, ну если не хочешь, не верь, потому что ты его скажешь мне. Ты трест почитай, я же его давал после стрелки. Я же сказал, стрелка на Петровско-Разумовской, а дальше мобильный перезвонить, чтобы это узнать и так далее. В каком трейде? Я все пропустил, слушай, бля. Ну, ничего страшного, поднимешь без проблем, боже. Ладно, хорошо. Окей, у тебя какие-то вопросы еще есть? У меня нет. Кроме того, вот, кроме этой мнимой встречи на Петрашке, нет, никаких вопросов нет к тебе. Вообще... Как бы не знаю, чем ты занимаешься вообще по жизни, да? Но в свободное время я вижу тебя веселое. Очень веселое. Мы с ребятами занимаемся тимуровщиной. Ну, если ты к этой ситуации применяешь такую формулировку, ради бога. Я послушал других людей, да? Как ты только находишь таких? Ладно. У меня очень хороший поисковик. Ага, давай.